Христе, уста Господа Христа. Он за грешнику страдал и им вечность дал. Он за грешнику страдал и им вечность дал. Бог оставил свой престол в славных небесах и на землю к нам сошел, чтобы рассеять мрак, да прославлять все уста Господа Христа. Он за грешнику страдал и им вечность дал. Он за грешнику страдал и им вечность дал. Друг, спасение твое приобрел Христос, на кресте Он произнес, совершилось все, да прославлять все уста Господа Христа. Он за грешников страдал и им вечность дал. Он за грешников страдал и им вечность дал. Поспеши к нему теперь, сбрось грех он и гнет. Открыл спасенье дверь.